Глава 17. Эш. Факелы освещали луг на вершине горы. Если бы не темнота, отсюда бы открылся потрясающий вид на остальную часть острова. Деревья росли довольно редко, так что у драконов самых разных цветов, было достаточно места, чтобы выстроиться по обе стороны луга. Они держались на расстоянии, но не оставалось сомнений, что в любой момент каждый из них готов выпустить струю пламени. Флэр приземлился на траву. Его когти вонзились в мягкую грязь, сердце бешено колотилось. Черный дракон приземлился на возвышении, нагромождение камней, сдвинутых наподобие платформы своего рода королевского трона. Его крылья еще мгновение оставались распахнутыми, он демонстрировал их небывалую величину. Наконец он прижал их к бокам и выпрямился. Пламя отражалось на его темной, как полной чешуе. Воцарилась тишина. Луг был освещен горящими факелами. Темное небо было освещено созвездиями, которые теперь, вдалеке от цивилизации, способные затмить их сияние, было совсем нетрудно разглядеть. Бридж соскользнул на землю и, охваченный ужасом и благоговением, остался стоять рядом с Флэром. Флэру следовало бы бояться, но присутствие других драконов и его спасшихся сородичей вызывало в нем совсем другие чувства. Король драконов проник прямо в его мысли. «Как вы нас нашли?» «На старой карте было указано местоположение Туманного острова. Мы знали, что драконы покинули...» «Кто это мы?» «Мужчина, с которым я слился воедино. Я нарушил ваши границы без предупреждений, приношу свои извинения, но мы не желаем вам зла». «Я задаю вопросы, ты отвечаешь». Его голос стал еще ниже. Бездна становилась все глубже. «Вот как все будет». Пусть Флэр и не был свободным, этот дракон все равно был его лидером. Он испытывал к нему уважение, восхищение. Он никогда в жизни не видел более красивой чешуи. Она была даже более красивой, чем его собственная. «Ты привел с собой двух людей. Мы ненавидим людей». «Они ваши союзники». «Я сам выбираю наших союзников, а не они выбирают меня». Казалось, черный дракон был напряжен и готовился при необходимости сразиться с Флэром насмерть. «И я бы никогда не позволил слившемуся дракону быть нашим союзником, другом или кем-либо еще. Сейчас я слит по собственному выбору, а не по обязательству. Настоящий дракон никогда бы ни с кем не слился». «Даже по собственному выбору. Ты позоришь свою чешую!» Флэр проглотил оскорбление, самое серьезное оскорбление, какое он когда-либо получал. «Возможно, сейчас вы слиты по общему согласию, но изначально все было по-другому. Он заставил тебя!» Флэр не стал лгать, даже во благо их делу. «Отдай обоих людей, и я предоставлю тебе убежище!» Казалось, преданность Флэра оказалась расколота прямо посередине. «Нет!» — тихое рычание сорвалось с морды другого дракона. «Мы потеряли слишком много драконов. Я не стану отнимать жизнь еще одного, если только у меня не останется иного выбора». «Ты тоже не оставил мне выбора. Я умру, чтобы защитить их обоих, особенно человека, который разделяет мою душу». Из его ноздрей поднимался угольно-черный дым, видимый в свете факелов. «Он отравил твой разум! Он — причина, по которой я свободен! Он спас меня от жестокости короля Лакса, и он хочет спасти остальных драконов, которые все еще там вынуждены проводить вечность в душевных муках! Мы пришли сюда, чтобы попросить вашей помощи в достижении этой цели!» Из его носа продолжал идти дым. Бушующее внутри пламя было таким горячим, что, казалось, не могло не обжигать его самого. «Пожалуйста, помоги нам!» «Если он освободил тебя от короля Лакса, это значит, что он один из его людей?» Флэр не хотел отвечать на невысказанный вопрос, но в конце концов это было неизбежно. «Его сын». Из ноздрей огромного дракона вырвалось еще больше дыма. Его черные глаза напоминали угольки в тлеющем костре. «Генерал Раш». «Этот варвар ступил на мою землю!» «Просто Раш. Он предал своего отца, чтобы спасти меня». «Перебьешь меня еще раз, Я примусь за твоего друга. Я прошу прощения. Он уставился на Флэра сверху вниз. Его чернильные глаза все еще были мертвенно-бледными. Я ненавижу этого человека. Он так же ужасен, как и его отец. Будь это так, меня бы здесь не было. Он хочет убить своего отца, освободить оставшихся драконов и сделать Анастилию такой, какой она была раньше. Но без вашей помощи это невозможно. Пожалуйста, подумай об этом. Присоединиться к вам — это последнее, что я стал бы делать. Думаю, все это просто ловушка. Генерал Раш нашел место, куда ушли выжившие драконы, и теперь преподнесет его Лаксу на блюдечке. К нашим берегам причалят его корабли, и снова прольется кровь. Разум Флэра затопил этот мысленный образ. Люди в королевских доспехах отрезают крылья и отпиливают чешую. Этого было достаточно, чтобы на его глазах навернулись слезы. «Никогда! Я бы никогда не предал своих братьев!» «Я понимаю, почему ты ему не доверяешь, но мне ты доверять можешь!» «Как я могу доверять дракону, который решил слиться с человеком? Это отвратительно!» «Когда это все закончится, он хочет, чтобы мы разъединились!» Флэр вздохнул. Хоть этого еще и не произошло, его уже охватила агония потери. Время возьмет свое, и его тело обратится в прах. Он считает, что не заслуживает жить. Он прав. Не заслуживает. Я не хочу, чтобы это случилось, потому что я не могу представить себе жизнь без него. Мы же не просто так можем сливаться с другими существами. Эта связь очень глубока и приносит душевное удовлетворение. Вместе с Рашем мне живется намного лучше, чем без него. Да, человечество злоупотребило этой силой и превратило ее в зловещую пытку, но слияние нашей души с человеческой все еще может быть чем-то прекрасным. Самой прекрасной вещью в этом мире. Но после всего, через что мы прошли, об этом очень легко забыть. Я не спорю, но чем-то прекрасным эта связь может быть лишь тогда, когда на это согласны оба, а все было совсем не так. Если мы собираемся восстановить этот разрушенный до основания мир, нам придется отпустить прошлое. «Отпустить прошлое?» — поднялся еще один столб дыма. «Я позволил людям прийти на наши земли, и это будет преследовать меня до тех пор, пока моя душа не покинет этот мир. Из-за моей глупости большинство из нас были убиты или обращены в рабство. Я дал людям убежище и защиту, а они стали убивать или порабощать нас». Даже если генерал и правда изменился, тому, что он сделал, нет прощения. Ни за что. Я не прошу тебя простить его. Я прошу помочь освободить драконов, которые остались в заточении. Мой ответ не изменится. Теперь уже Флэр выпустил облако дыма. Мы не можем их бросить. Он все еще помнил о пережитых мучениях, о том, как его разум разрушался на части. Я не стану рисковать тем, что у нас осталось ради этой безнадежной затеи. «Ты что, больше не король драконов?» Он выдохнул огромное облако дыма. «Ты должен защищать их всех, какой бы безнадежной ни была ситуация! Это ты принял решение предоставить убежище королю Лаксу в Анастилии. Пришло время это исправить!» Черный дракон шагнул вперед, и земля задрожала под тяжестью его огромных лап с острыми когтями. «Я Эш, король драконов, и я буду оберегать и защищать каждого дракона, покуда это в моих силах. Рисковать жизнями многих ради нескольких безответственно. Но так поступить было бы правильно. Не учи меня, как защитить мое королевство. Тебе не придется делать это в одиночку. Нам помогут эльфы». Эш напрягся. Из его ноздрей перестал идти дым. «Они еще этого не обещали, но мы работаем над этим». Черный дракон снова выдохнул облако дыма. «Я приношу извинения за пережитые тобой страдания. Их причиной было мое безрассудное решение. Я дарую тебе новую жизнь среди нас. Пришло время исцелиться, время обрести покой. Но это не распространяется на людей, которых ты привел с собой». «Они хорошие люди, и они хотят помочь». «Генерал Раш никогда не будет хорошим человеком. Я ручаюсь за него. Если бы не он, меня бы сейчас здесь не было. Если бы не он, ты бы никогда не попал в рабство». «Неправда», — он покачал головой. «Король Лакс сделал бы это с его помощью или без нее. Но если бы не Раш, я бы все еще сидел в заточении, желая смерти». Флэр направил свой разум к его, делясь воспоминаниями о своем заточении в высоком замке. Но его тут же оттолкнули. «Нет, ты должен понять. Я прекрасно понимаю. Заставив меня страдать, ты не изменишь моего решения. Я уже предложил тебе прекрасную возможность. Разъединись с генералом Рашем, чтобы я смог сжечь его заживо, как он того заслуживает. Ты поселишься в своем новом доме и будешь одним из нас. Новое начало». «Нет, мы уйдем и сразимся с королем Лаксом в одиночку». Эш снова шагнул вперед, земля задрожала. «Такого варианта у тебя нет. Они либо умрут вдвоем, либо вместе с тобой. Выбирай». «Почему мы не можем уйти?» «Чтобы генерал Раш указал королю наше точное местонахождение? Этому не бывать». «Я тебе не лгал». «Это не значит, что он не лгал тебе». «Он бы никогда этого не сделал». Эш продолжал выдыхать дым. Дракон был неподвижен, словно статуя, но его мышцы были напряжены. Он готовился в любой момент броситься в атаку. Его легкие готовы были выдохнуть огонь, который испепелит Флэра. Глаза, напоминающие безжизненный камень, пронзали красного дракона насквозь, проникая в его душу и касаясь его разума. «У тебя есть время до завтра, чтобы принять решение. Но минутного размышления будет достаточно, чтобы понять, что твоя жизнь не стоит этой нелепой жертвы. И если этот человек так хорош, как ты о нем говоришь, он скажет тебе то же самое». Флэр приземлился на лугу, и земля задрожала под тяжестью его веса. Бридж соскользнул вниз и тут же уронил свой рюкзак. Он собрал хворост и разбил лагерь. С небольшой помощью Флэра груды бревен превратились в яркое пламя, дающее достаточно тепла, чтобы стало жарко, как летом в Анастилии. «Ты расскажешь мне, что там произошло?» Флэр мгновенно перевоплотился. Вместо красной чешуи теперь были черные одежды и человеческая кожа. Для Раши перевоплощение стало неожиданностью, поэтому он упал вперед, но вовремя выставил перед собой руки. «Спасибо, что предупредил». Он заставил себя подняться на ноги и отряхнулся, прежде чем сесть на камень, по которому перекатился Бридж. Бридж уже сидел напротив Раша, положив руки на колени. «Что случилось? Все, что я видел, — это двух драконов, которые смотрели друг на друга и пускали дым. Он мне еще ничего не сказал, но я уверен, что дела плохи». «Колись, Флэр. Нам здесь не рады». «Тогда почему мы все еще живы?» «Потому что у нас есть время до завтра, чтобы принять решение». «Какое решение? Что он говорит?» — спросил Бридж. Раш поднял палец, призывая к тишине. «Дай мне самому разобраться, и я все тебе расскажу». «Какое решение?» Флэр притих. Его мрачное настроение подступало к краям сознания. «Флэр, черный дракон — это Эш, и он король». «Да, это я понял. Я объяснил, кто мы такие и каковы наши намерения». Казалось, это не имело для него никакого значения. Для него сохранить оставшихся драконов на их секретном острове важнее, чем рисковать всем этим ради тех, кто остался позади. Я разочарован его трусостью. Он не трус. Он принял логичное решение. Если бы он знал, что они испытывают, то поменял бы свое мнение. Но он изгоняет меня из своих мыслей каждый раз, когда я пытаюсь. Он могущественнее, чем я когда-либо буду. Это я тоже понял. Если бы они захотели, то могли бы изменить все в мире к лучшему. Он даже сказал мне, что это он разрешил людям войти в Анастилию. Он признал, что это полностью его вина. Но он все равно не собирается исправлять свою ошибку. В конце концов, мы заставим его передумать. Когда мы заключим союз с эльфами, это все изменит. Флэр снова затих. Что ты мне не договариваешь? Я сказал ему, кто ты такой. Он не самый большой мой поклонник, да? Что бы я про тебя ни говорил, его гнев не ослабевал. Ты спас меня. Ты рискуешь своей жизнью, чтобы остановить жестокость. Ради этого ты готов убить своего собственного отца. Он все пропускал мимо ушей. Значит, он нас изгнал? Нет. И что тогда? Он сказал, что сожжет вас двоих заживо. А если я откажусь отделиться от тебя, то сожжет и меня». Раш уставился на огонь. У него опустилось сердце. «Он сказал, что даст мне время до завтра, но я уже принял решение». Флэр окончательно забыл о Бридже, будто его с ними и вовсе не было. «Тогда тебе лучше передумать. Нравится тебе это или нет, мы разъединимся. В глубине души я не верю, что он станет убивать дракона. Но Бридж все равно в опасности. Я знаю». Почесывая свой щетинистый подбородок, Раш устремил взгляд на пламя. Он пытался обнаружить решение проблемы, которую совершенно не мог контролировать. Он не ожидал, что по прибытии сюда сразу же заключит союз с драконами, но и не предвидел грядущей казни. Драконы, как и эльфы, ничего не забывали. «Я сам с ним поговорю». «Плохая идея. Очень плохая. Я должен попытаться». «Ты не сможешь с ним поговорить, вынесли ты. Ты свяжешь нас так же, как скорой». При мысли о ней его сердце пронзила боль. Больше всего на свете он хотел рассказать ей обо всем, что случилось, но чутье подсказывало, что она снова не ответит. Тишина. «Давай же, Флэр! Возможно, после разговора со мной его мнение изменится. Ты не осознаешь, насколько сильно он тебя ненавидит». «Прекрасно осознаю. Наверняка почти так же сильно, как я сам себя ненавижу». После долгой паузы Флэр наконец ответил. «Ладно, давай попробуем». Бридж вздохнул так громко, что казалось, он вот-вот закричит. «Да скажи уже, наконец!» Раш прервал разговор и посмотрел на своего друга. «С каких новостей хочешь начать? С плохих или очень плохих?»